Глава вторая. Рота налетела на вертушки, не сбрасывая хода. Лучевое оружие пришельцев выжигало на кольчугах причудливые решетчатые узоры, но броню не пробивало. Для гарантированного поражения требовалось как минимум два, а иной раз и три попадания. Но попробуй попади три раза в одну и ту же точку быстро перемещающегося МКП. Поэтому на дистанции мухтары чувствовали себя в относительной неуязвимости. Но перестреливаться с пришельцами рота не собиралась. Не вертушек надо было ликвидировать, а неизвестный шарик переросток. И сделать это как можно быстрее, пока он не среагировал и не начал отравлять людям жизнь своими загадочными ударами из-под земли. Мухтары налетели на врага, как настоящая рыцарская лава. Без коней, правда, зато в броне. Перед разогнавшимся Павлом выросла вертушка. Он наклонился, пропуская ее бешено вращающиеся лопасти над собой, правым манипулятором ухватил поперек корпуса, а слева выдал ей дуплет из пушки. Швырнув простреленную тушку на землю, Павел даже не убедился в том, добил он ее или нет. Косить вертушек — это задача для третьего и четвертого взводов. Остальные через заслон должны как можно быстрее добраться до шара. Взяв на плечо, как заправский регбист, и сбив следующего пришельца, Павел продолжил свой бег. «Не останавливаться!» — передал он приказ первому и второму взводу, переживая за то, что пилоты все-таки втянутся в бой. Однако те его снова порадовали. Половина роты прошла сквозь строй вертушек, как пуля сквозь перину. Только перья от врагов в разные стороны полетели. Шар находился ровно в том же месте, где его засекли дроны. И это было хорошей новостью. А плохая состояла в том, что шаров оказалось целых три. Сквозь еловые лапы в отдалении просматривались еще два зарывшихся в землю паразита. «Общий залп! Из всех стволов!» МКП Павла выставил правую ногу вперед и чуть присел, чтобы скомпенсировать отдачу от интенсивной стрельбы. Автоматические орудия мухтаров загрохотали разом. По пришельцу побежали пробоины от попаданий. Бронебойные снаряды корпус шара прошивали, но его туша была настолько огромна, что трудно было сказать, наносили они ему какой-нибудь существенный урон или нет. Трассеры хлестали по обшивке, как ливень, но вот только видимых эффектов ураганный обстрел не давал. Вся поверхность у шара как дуршлаг, а ему хоть бы хны. Но только Павел решил дать отбой стрельбе и подойти поближе, чтобы попытаться понять, что же такое они расстреливают, и есть ли из этого хоть какой-нибудь толк, как внутри объекта что-то полыхнуло синим. Сквозь пробоины это что-то сверкнуло так ярко, что мухтар выкрутил защитные фильтры почти на максимум, спасая зрение Павла. «Разобрать цели!» Павел распределил два оставшихся шара между взводами. Подземное оружие еще ни разу не сработало, но испытывать судьбу и топтаться на месте не стоило. На перерез первому взводу бросились было три вертушки, но они тут же были буквально растоптаны вошедшими во вкус тотального разрушения пилотами. Возле конструкции пришельцев старшина и полковник закрутили своих ребят в хоровод. Карусель из беспрестанно движущихся комплексов поливала огнем шары, а те оставались полностью безучастными к происходящему, не пытаясь давать сдачи или убежать. Наконец и обстреливаемый Павлом шар исторг из себя гигантскую электродугу. «Отходим!» — удовлетворенно скомандовал Павел. Операция прошла без потерь. Группа, сражавшаяся с вертушками, потеряла два МКП. Но в обоих пилоты выжили, отделавшись легкими ранениями. «Погодите!» — ворвался в эфир Березов. «Кукла пропала!» «Накаркал! Все хорошо, обошлось без потерь! Не говори гоп, пока на базу не вернешься!» — мысленно выругал себе Павел. «Куда пропала?» Павлу до второго взвода добежать было быстрее, чем спросить. Что он и проделал, по пути валяя, безжалостно вытаптывая подлесок. «Шар упала, запрыгнула наверх, чтобы расстрелять, он и сложился», — докладывал Березов. А через секунду Павел увидел произошедшее своими глазами. Последний шар пришельцев погиб не так, как его предшественники. Он как будто бы сдулся и ввалился сам в себя, оставив на поверхности этакую чашу. Подбежав к ее краю и заглянув через него, Павел обнаружил глубокий и абсолютно черный круглый провал. «Кукла! Таня!» — разрывался в эфире вставший рядом старшина. «Отвечай!» И прежде чем Павлу в голову пришел план по спасению рядовой куклы, старшина перемахнул через край и исчез в провале. «Березов! Старшина!» Ответом Павлу были лишь помехи в эфире. «Твою мать! Вот только останься в живых. Я тебе такую головомойку устрою, век не забудешь. И тебя, и дочурку твою разведу по разным взводам, в свой переведу. Нечего в разгар боя нерастраченные отеческие чувства проявлять». Поливая старшину от всей души отборными ругательствами, Павел в то же самое время думал, как же его спасать. Судя по тактической карте, беглецы Весенина от вертушек окончательно оторвались, и последняя линия обороны адмирала доживает свои последние минуты. Ни тем, ни другим чем-то основательно помочь его рота уже не могла. Первые сами прорвутся, а вторые... Дай бог, чтобы хоть кто-нибудь из них уцелел. «Швецов, принимай командование! Встречаете колонну беженцев и вместе отходите на заставу!» «А вы?» «А мы вас обязательно догоним!» — ответил Павел капитану и перемахнул через край. Ноги Мухтара согнуты в коленях, торс сгруппирован. Машина может пережить десантирование без парашюта с высоты до 20 метров без повреждений. Дальше как повезет. И Павел очень надеялся на везение. Судя по времени полета, он продолжался куда больше 20 метров. Угроза столкновения. Объемный радар Мухтара обнаружил твердую поверхность и оценил, что скорость сближения с ней слишком высока. «Ух!» — мелькнуло в голове у Павла. «Бам!» — приземлился МКП, и полковник почувствовал, как его мозг пытается вылететь из черепной коробки. Секундой нокаут улетел не только он, но и все системы Мухтара. Поэтому, когда Павел пришел в себя от сотрясения, то его взору предстала абсолютная и беспросветная темень. «Режим ночного видения!» — отдал распоряжение Павел, но система среагировала не сразу. Что-то в электронных мозгах МКП разладилось. Однако, когда картинка таки соизволила появиться, Павел поразился ее сочности и насыщенности. Света через колодец сверху падало всего ничего, но чуткие внешние камеры, претерпевшие улучшения нанитами, улавливали скудный свет на недоступном для земных технологий уровне. Вместо расплывчатых грязно-зеленых очертаний Павел видел четкую полноцветную картинку, и картинка эта поражала воображение. Он нырнул в провал, оставшийся после гибели инопланетной машины, а вынырнул в сказочной пещере. В тоннеле, где он оказался, были гладкие, будто оплавленные стены, и был он настолько широким, что два МКП спокойно бы в нем разминулись, не цепляясь плечами. Но не размеры удивили Павла. Стены, пол и потолок овального лаза были усыпаны кристаллами, напоминающими кварц, но гораздо прозрачнее. И кварц не отбрасывал разноцветных радужных брызг. А этим кристаллам хватило лучика света, чтобы начать переливаться, как бриллианты. Павел сделал осторожный шаг. Раздавливаемые стальной стопой МКП-кристаллы издали мелодичный звук. Да уж, о скрытом передвижении при таком звучном музыкальном сопровождении можно забыть. Но вряд ли пришельцы их только ради безопасности по туннелю раскидали. Заухавшая в ограниченном пространстве стрельба моментально отвлекла Павла от научных изысканий. Бахало не что иное, как автоматическое орудие Мухтара. Причем бахало дуэтом. Определив, с какой стороны прохода идет стрельба, Павел погнал МКП полным ходом. Изгибался тоннель лениво и нехотя, и на пути полковника не попалось ни одного разветвления. Так что Павлу оставалось лишь нестись вперед и надеяться, что перестрелка до его прибытия не закончится. А если и закончится, то кукла и Березов встретят его в полном здравии. Насчет полного не случилось. Ход внезапно расширился, и Павел оказался в естественной карстовой пещере. Она не была создана пришельцами и являлась полностью природным образованием. Но стены пещеры были также густо усажены кристаллами. Причем переливались эти кристаллы в свете прожекторов двух МКП так, что глаза зажмурить хотелось. Кукла и Березов на своих машинах включить прожекторы на полную не постеснялись, и тому была веская причина. Непонятно, кто на кого в туннелях натолкнулся, но Мухтарам пришлось принять бой с вертушками. К тому моменту, когда Павел появился в пещере, бой уже закончился. МКП выстрелами в упор разносил последнего валяющегося на полу пришельца. Второй же Мухтар неподвижно лежал на спине, высвечивая прожекторами цветовое безумие, рвущееся из кристаллов на потолке. «Березов, что с куклой?» Удаленная диагностика показывала, что лежащий на спине мобильный комплекс был полностью обесточен. Не работал даже аварийный контур и маячок спасения. «С куклой все замечательно», — ответил девичий голос в эфире. «Товарищ полковник, они старшине всю спину располосовали». «Вот тебе раз». В лютой сечи выжил не ветеран боевых действий, как предполагал Павел, а зеленая салага. «Помоги перевернуть!» Павлу надо было добраться до люка на спине, так как Мухтар Березова не отзывался ни на один запрос. «За левую руку бери! Раз, два! Дернули! Якорный компот!» Полковник едва сдержался, чтобы не выругаться покрепче. Спину Мухтару не просто располосовали. Щупальца вертушек полностью сорвали навесные блоки брони и изрешетили основной корпус. Да так, что и люк взламывать не пришлось. Он сам буквально развалился в манипуляторах на части. Павел увидел задник кресла, а на нем потеки крови. «Прикрывайте!» — перепуганно выкрикнула кукла, выбираясь из кокпита. «Ох, надо с дисциплиной поработать! Ох и надо!» Что может понимать в боевых ранениях девочка-несмышленыш? А вдруг она вообще сейчас в обморок от вида крови хлопнется? А ведь Павлу действительно надо в Мухтаре оставаться. Не ровен час, нежеланные гости пожалуют. Однако он зря себе трепал нервы. Кукла пролезла к креслу, держа в руках аптечку, которую захватила из своей кабины. «У него проникающее ранение брюшной полости». «Ты медик?» — удивился Павел. «Бывший спасатель». Кукла достала из аптечки инъектор и прижала его к плечу Березова. Следом она вытащила перевязочный материал. «Старшина много крови потерял. Я его стабилизирую. Но ненадолго. Нам в госпиталь срочно надо». Доигрались. Добегались друг за дружкой. Организм у Березова был улучшен нанитами, но у куклы лицо было белее снега. Ранение у старшины было явно нешуточное. «Жди здесь, возле МКП. Я пойду на разведку, постараюсь найти отсюда выход. А ты карауль старшину, ни на шаг от него не отходи. Ты помочь ему чем-то еще можешь?» Девушка отрицательно мотнула головой. «Тогда забирайся в МКП. Но? Без «но». Хватит уже этих «но». И «если» тоже отставить. Сказал, сиди тут, значит, сиди!» Рявкнул Павел, и звуковая волна из динамиков чуть не сбила девушку с ног. Вылезти наверх через провал было нереально. Чтобы МКП через колодец достать, требовался огромный транспортный коптер. Но Павел надеялся, что тоннель где-нибудь на поверхность все-таки выходит. Стены с кристаллами экранировали не только связь, но и систему навигации. Где тут север, где тут юг? Не разобрать. Компас крутится как волчок. Аварийный маячок Павел все-таки включил. Тот в автономном режиме каждые 2 секунды слал призыв о помощи. Вдруг кто-нибудь поблизости сможет его уловить и послать ответный сигнал. Направление, куда идти, Павел выбрал наугад. Возвращаться к колодцу он не стал. Вперед, только вперед. На беду, прямо за поворотом, его ждал перекресток. Тоннель разбегался сразу в 4 стороны. Понимая, что впереди его могут поджидать многочисленные ответвления, в которых легко потеряться, он решил оставить метку. Дробилкой позбивал кристаллы и начертил что-то похожее на стрелку, указывающую на тоннель, из которого он вышел. Подземная сеть оказалась довольно обширной. Павел продвигался по скользочным пещерам уже более 2 часов. Время от времени он натыкался на тупики. Вроде бы событие неприятное. Приходилось разворачиваться и искать новый маршрут, удерживая в голове уже пройденные ветки и ориентируясь по оставленным меткам. Но в одном из тупиковых тоннелей Павел обнаружил нечто интересное. Вертикальная скальная стена, преграждавшая проход, была свободна от вездесущих кристаллов, и в ее середине красовалось отверстие с оплавленными краями. Павел включил прожектор и посветил в дыру. Ход диаметров 40 сантиметров уходил далеко вглубь монолита из камня, да еще и поворачивал к поверхности. Не было ли это следом применения подземного оружия? Павел решил, что сюда надо будет обязательно привести ученых. Только весь вопрос состоял в том, а есть ли еще эти ученые? Смогла ли застава отбиться, или на ее месте сейчас дымят руины? Слишком сильно поглотили его эти невеселые мысли. Врага, вернее, свет от его прожектора, Павел заметил слишком поздно. Неизвестный, нагло освещавший себе путь, должен был вот-вот показаться из-за поворота. Прятаться на прямом участке шахты было негде. Все, что мог сделать Павел, это присесть, чтобы уменьшить силуэт обстрела МКП и выставить вперед левую руку с орудием. Когда из-за поворота вышел неизвестный объект, Павел едва не угостил его полезным бронебойным в корпус и лишь в последнее мгновение успел подать команду на отбой. Очертания Мухтара он способен был узнать даже в кромешной тьме. Пусть и довольно странные очертания, длина манипуляторов была необычной, руки МКП свисали почти что до колен. «И кто это у нас тут такой бесстрашный?» — саркастически произнес он, выпрямляясь. Появившийся МКП отшатнулся, будто пещерного демона увидел. «Павел?» — раздался в эфире заикающийся голос Марины. Вблизи связь работала безукоризненно. «Доктор Синицына?» До Павла наконец дошло, что перед ним не боевая машина, а ремонтно-эвакуационная. «А кто вас из базы выпустил? Да еще и одну, без прикрытия!» «Ой, да зачем мне прикрытие? Мы же отбились!» «Застава цела?» — перебил Марину полковник. «Да!» — радостно ответила она. «Они подошли, и тут наши как...» «Потом!» — Павел снова прервал девушку. «У нас проблема. Березов ранен». «Как? Сильно?» «Сильно. Ты как сюда попала?» «Маячок вашу ловила. Мы, когда вертушек отогнали, товарищ капитан сразу сформировал поисковые партии». «Без подробностей, Марина». Павел напомнил доктору Синицыной о том, что время сейчас как никогда дорого. «Тут пролом неподалеку есть. Воронка как от взрыва. И под ней проход». «Обратно по ней сможем вылезти?» «Думаю, да. Если что, вы меня подсадите». МКП не имели половых различий. Кто бы ни вел комплекс, мужчина или женщина, сила гидравлики была одинакова, но у Марины сработал рефлекс. Как-никак, она же девочка, и ее положено на руках носить. «Мы точно выберемся. Пойдемте, я покажу». «Заберем Березова и куклу». Павел очень надеялся, что сможет отыскать дорогу назад. «Ой, ну конечно же», — опомнилась девушка. Вообще, для прогулки по подземелью пришельцев в одиночку она держалась на удивление хорошо. Но Швецову Павел решил шею все равно намылить по возвращении. Чем тот думал, отпуская доктора с базы? И даже если выпустил, почему не обеспечил ей сопровождение? Навыки ориентирования на местности Павла не подвели. Еще через 20 минут блужданий они вышли к кукле. Девушка тоже их появление встретила нацеленным на них орудием. «Проверь машину старшины», — распорядился Павел, и Марина наклонилась над поврежденным Мухтаром. «Нет, в полевых условиях его не восстановить». Из манипулятора ремонтного МКП выдвинулся щуп, который Марина внедрила внутрь кабины. «Хорошо, достаем кресло. Машину бросаем здесь. Если потом сможем, то вывезем». Резервные МКП ожидали со дня на день. Так что без машины старшина не останется, но прокачивать их придется заново. Но это все мелочи. Главная задача сейчас Березова и девчонок спасти –